Конкурс занял 2 часа, и после подведения итогов я направился вручать тройке победителей призы в виде грамоты, конвертиков с суммами от 500 до 1500 рублей, сертификатами на предъявителя, потом директору сдадут, тот родителям отдаст, и гарантированной квотой на поступление в любой вуз на выбор. Этот приз нематериален. Поздравляю! Вручил призы, занявшие 3-е место, 14-летней девочке Тане из города Оренбурга. Попозировали фотографу и кинооператору. Конкурс снимался силами той же съемочной группы, что и концерт. По принципу, чего добру пропадать. «Поздравляю!» — вручил занявшему 2-е, 13-летнему мальчику Шаду из города Алматы. «Поздравляю!» — вручил занявшему 1-е, 15-летнему рыжему и веснущатому мальчику Косте из колхоза имени Ленина, расположенного прямо здесь, в Краснодарском крае. «А ты чё хмурый такой?» — спросил я, заметив полное отсутствие радости на худом лице. «Просто!» — буркнул он, нервно теребя призы. «Улыбнись, пожалуйста, фотографу!» — попросил я. Пацан выдавил улыбку, на этом конкурс закончился, и мы потопали на обед. «Видела победителя?» — спросил я Олю по пути. «Мрачный какой-то и глаза пустые», — ответила она. «Это странно». «Странно», — согласилась она. «Может, с ним никто не дружит? Он из какого отряда?» «Фиг его знает», — честно признался я. «Давай после обеда про него разузнаем». «Давай». Загорелись подружкины глазки. На 1-е сегодня суп с лапшой, на 2-е рис с четвертью вареной курицы, на десерт ватрушка с чаем. Откинувшись на стуле, погладил переполненный живот и признался Оле: «Уже как-то даже и неохота». «Пошли, лентяй!» — хихикнула она, взяла меня за руку и зависла. «А куда идти-то?» «А вон, вожатые сидят», — направил я нас. Подошли к столу пионервожатых. «Извините, товарищ пионервожатый, а в чьем отряде Костя Журавлев, который сегодня в конкурсе победил, числится?» Сидящий через 2 места слева от Инны Антоновны, темноволосый, гладко выбритый, очкастый молодой человек, чуть за 20, интеллигентно промокнул губы салфеткой и покаялся. «В моем! Вы на него не обижайтесь, ребята, он хороший, тихий, добрый мальчик». «А мы вовсе не обиделись», — замахал ручками перед собой Оля. «Нам просто интересно, почему он такой странный? С ним не дружит?» «У нас очень дружный отряд», — поспешил заверить нас пионервожатый. «А кто у него родители?» — задала подружка правильный вопрос. «Он с отцом живет. В колхозе тут, недалеко», — ответил он. «Отец тракторист». «А как в Орленок попал?» — спросил я. «Костя выиграл краевую олимпиаду по математике. Настоящая гордость отряда!» Последняя фраза прозвучала настолько протокольно, что у меня аж зубы свело. «Спасибо!» — поблагодарил я, и под напряженным взглядом вожатого повел Олю к столу, за которым сидели Костя и еще 3 ребят. «Легкий гастрит у бедолаг, поэтому питаются не так вкусно». «Я бы не хотела в отряд к этому мужику», — по пути поделилась чувствами девушка. «Инна Антоновна лучше, она веселая, красивая, и дядя Ваня любит. Я почти ее уговорила переехать в наш совхоз». «Какая потешная инфа!» «Это ты хорошо придумала», — одобрил я. «Мужик-то, может, и нормальный, просто мы его напрягли. Думает, что мы сейчас к директору побежим, и его из Орленка попрут за профнепригодность». «А мы побежим?» Оля всем видом демонстрировала готовность. «Не побежим», — покачал я головой. «Он же не может силой ребят заставить с Костей дружить. Ну и грусть, понятно, без мамы плохо. Даже хуже, чем без папы». «Таня не грустит», — задумчиво заметила подружка и сама себя дернула. «Ой, она же к маме каждую неделю ездит. И вообще ее уже скоро выпустят. Мне немножко страшно с ней знакомиться». «Тетя Тоня хорошая, просто ее муж козел довел», — пожал я плечами. «Ты не бойся, она больше никого убивать не будет. А когда человек за преступление отсидел и вышел, он заслуживает права на хорошие отношения. Она пекарь-кондитер. Совхозный кооператив устрою и домик выдам. Может, и замуж второй раз выйдет. — Я бы на месте мужиков за нее выходить не стала, — захихикала Оля, опомнилась. — Прости, над таким смеяться нельзя. — Не переживай, я же понимаю, что ты хорошая, — вогнал я ее в легкую краску. — Смеяться можно над всем, если это никого не обижает. А смеющийся осознает весь ужас ситуации. Смех в этом случае — защитная реакция психики, которая... — Опять свои лекции читаешь, — заткнула меня подружка. «Просто садимся и болтаем, как ни в чем не бывало, тихонько наблюдаем за Костей, его не трогаем». «Как разведчики!» — с потешной серьезностью кивнула Оля. Добрались до стола. Ребята, кроме безучастно глядящего в пустые тарелки прессовой Кости, посмотрели на нас распахнувшимися от радости глазами и заулыбались. Поздоровавшись, спросили разрешения и некоторое время трепались с деточками ни о чем. Да, Косте совершенно плевать на окружающий мир, и это точно не стеснение, но нужны дополнительные исследования. По окончании обеденного времени пообещали завтра прийти к новым знакомым на экскурсию в дружину Комсомольская. Они все оттуда. Основная фишка — автодром с машинками-картами. Покатаемся. Заодно узнали имя пионервожатого Никита Евгеньевич. Теперь пошли в администрацию. В таких местах всегда можно найти папочки с личными делами. Поделился с Олей секретами детективного мастерства. «Социализм — это учет и статистика», — продемонстрировала она образцовую политическую подготовку. «Моя школа». Внезапно позади послышался торопливый бег. «Взрослый бежит». Я из режима детектива так и не вышел. «Постойте!» Обернулись, да это пионер-вожатый Никита Евгеньевич. «Мы идем в администрацию!» Жизнерадостно заставила мужика оступиться и рухнуть на асфальт певица. «Да что ж вы так неаккуратно-то!» — вздохнула она, бросившись на помощь бедолаге. «Коленку разбили, а у взрослых раны хуже заживают. Мне папа рассказывал, он в КГБ работает полковником. Он про раны много знает. Вот ваши очки, Никита Евгеньевич, не теряйте». Успевший подняться мужик дрожащими руками принял очки и надел на увлажнившиеся, не от боли, надо полагать, глаза. А вот она, моя лучшая ученица. Стоп, я же не превратил светлую девочку Олю в социопатку. Да не, фигня. Просто деформировалась от плотного общения со мной. Дальше легкого глумежа не пойдет. А если и попытается, пресечем и перевоспитаем. Дядя Ваня от комментариев воздержался, но по его лицу ясно читалось отношение к молодому педагогу. А я с выводами спешить не буду. Не все в этом мире имеют характер стойкий нордический, и это никак не мешает быть хорошим человеком. — Так чего вы хотели? — спросил я пионер-вожатого. — Про Костю поговорить хотел. Сглотнув, не удивил он. — Это нам надо, — улыбкой почел я. — Он странный, — отвел он взгляд. — Нелюдимый совсем, даже не разговаривает почти. Звучит правдиво, одобрил я. В отрядных мероприятиях не участвует. По гуманитарным наукам тройки с натяжкой, зато по точным лучше всех в крае учится, все олимпиады берет. Первый шаг сделан, и дальше Никита Евгеньевич говорил без пауз. Только на кубик этот и пошел участвовать. В воду и на зарядку не загонишь, письма отцу не пишет. Мне что, я его силой буду заставлять? Я и так, и этак, а он уперся, как осел, в одну точку смотрит и молчит, все ему, как костенку горох. Не улыбается никогда, я же не слепой. Ребят просил с ним попытаться подружиться, а он ни в какую. Телевизор не смотрит, на танцы не ходит, одного Колмогорова читает. — Который математик, — уточнил я. — Математик, — поморщился пионер-вожатый. — Ест тоже странно. На завтрак только яйца отварные, а из супа сначала картошку всю достает, потом морковку, и только потом остальное доедает. Боюсь я его, и отец у него странный. Они же рядом живут, не на автобусе приехал, как все, а с отцом. Прощались, ни слезинки не пролил. А у этого на лице как будто облегчение. Спихнул нам своего дебила и рад. «Обзывать кого-то дебилом недостойно советского педагога», — сделал ему внушение Оля. «Да он больной!» — сплеснул руками вожатый. «Ему к психиатру нужно лечить. Нормальные дети так себя не ведут». «Я ночами не сплю, в коридоре караулю. Вдруг у него в голове щелкнет, перережет соседей по палате. Что я потом делать буду?» Сняв очки, он рукавом вытер слезы. «Я же даже не педагог еще. Студент. На красный диплом иду, конкурсы выигрываю. Вот, поощрили за успехи. Знал бы я, кого подсунут, лучше бы в Подмосковье на подработку устроился. Там, поди, такого нет». «Насчет перережет это вы зря», — вздохнул я. «У него не шизофрения с буйными припадками, а другая особенность. Потому что аутизм не болезнь, а дар или проклятие. Тут уж куда повернется. В Костином случае скорее дар. У нас с Олей подруга есть, Надя Рушева, художница. Знаете такую?» — спросил я. «Знаю», — подтвердил пионер-вожатый. «Вот она за пределами, так сказать, профессиональной сферы почти ни на что внимания не обращает. Не потому, что зазналась или глупая, а потому, что ей это просто неинтересно. Неинтересно настолько, что как бы она или другие ее не заставляли, толку не будет. Физиологическая особенность мозга не позволяет концентрировать внимание ни на интересном. У Кости похожий случай. Он, извините, живет в мире цифр и формул. И пытаться его оттуда выдернуть бесполезно. Пойдемте в администрацию, Никита Евгеньевич. Будем его отцу звонить. Я Костю с собой заберу, когда уеду. Ему в обычной школе учиться смысла нет. Будет у меня собственный математический гений».